Страница 43. Глава 4. Когда царь Петр был маленьким. Вдвоем на серебряном троне. Когда Петр Великий был маленьким, он уже был царем. Он сделался им в 10 лет. Правда, царствование его сначала было немного странным, потому что царствовал он пополам со старшим братом Иоанном. Для них сделали специальный двойной серебряный трон с высокой спинкой. Когда приезжали иностранные послы, цари принимали их в Кремле в приемной палате. Стены палаты были обиты дорогими турецкими коврами. Иностранное посольство торжественно входило в палату и медленно приближалось к серебряному трону, сделанному как бы из двух кресел. На креслах в роскошных царских убранствах сидели рядышком два русских царя – Иоанн и Петр. Старший брат Петра Иоанн был от рождения болен, он плохо видел, невнятно говорил, и многие считали его слабоумным. А Петр был еще маленьким, поэтому за высокой спинкой трона прятались взрослые бояре. Они подсказывали, какие слова нужно царям произносить и что делать. Когда вставать, когда на поклон отвечать, какие послам вопросы задавать. Страница 45. Послы удивлялись, насколько были непохожи два брата царя. Старший Иоанн сидел на троне неподвижно, нахлобучив шапку на глаза и глядя в пол. Ему было ничего не интересно, да он и видел-то плохо. По-видимому, он мечтал, чтобы скорее закончился торжественный прием, и его отпустили в свой дворец. Младший же Петр, наоборот, смотрел на всех с интересом. Он был очень красивым, живым мальчиком, и когда послы вручали верительную грамоту, царям полагалось встать в одно и то же время, приподнять шапки и спросить о здоровье иностранного короля. Как раз это и подсказывали взрослые бояре из-за спинки трона. Они-то уж хорошо знали дворцовый этикет. Услышав подсказку, Иоанн долго соображал, что надо делать. Петр же раньше подсказки сам вскакивал с места, сам приподнимал шапку и спрашивал с улыбкой: «Его королевское величество, брат наш Карл Свейский, здоров ли?» «Этот человек, обнаруживающий таланты с ранних лет, может прославить Россию», — докладывали послы своим королям. Государственный всемирный праздник. «Удивительная страна России», — говорили между собой иностранцы. «Мало того, что на троне сидят одновременно два царя, есть еще и правительница, их взрослая сестра Софья. Кто же, в конце концов, управляет державой?» «Цари, они для торжественных приемов и церковных праздников, а по-настоящему правят всей державой, войсками, городами и селами царевна Софья», — объясняли знающие. «Считается, что она правит временно, пока не подрастут оба царя». Страница 46. Вообще-то, маленькому Петру российским царем быть не полагалось, ведь царем после смерти царя-отца становился старший сын, а Петр был самым младшим. Маленький Петр Великий родился 30 мая 1672 года, и в честь его появления на свет в столице звонили колокола во всех церквах, и целый день продолжались торжественные молебны. День его рождения назвали «государской всемирной радостью». Русским царем был в то время его отец Алексей Михайлович, и он праздновал такую государственную радость 14 раз. 14 детей родилось у Алексея Михайловича, 13 детей от одной жены, а когда она умерла и царь женился во второй раз, тут родился и 14-й, маленький Петр Великий. Только известно, что родить детей непросто, а вырастить еще труднее. Из тех 13 детишек были здоровыми и долго прожили девочки, а вот мальчики постоянно болели. Трех мальчиков докторам так и не удалось вылечить, и они умерли, а двое других, которые и были маленькому Петру старшими братьями, все-таки выжили, только самый старший Федор почти не мог ходить, у него опухали ноги, и он с трудом поднимался с постели, а Иоанн и вовсе не радовал отца. Страница 46. Зато Петр родился здоровым. Ученые доктора удивлялись его могучему росту и поздравляли Алексея Михайловича. В честь этого папа устроил через месяц большое угощение – родильный стол. В Кремле есть самая большая и богатая палата, ее называют «Грановитой». В эту палату собрались гости – знатные люди России. Они привезли маленькому Петру подарки – хрустальные кружки, золотые кубки, перстни и кресты – и удивлялись диковинной громадной ковришке, которую надо было съесть. Ковришку украшал государственный герб – два орла, отлитые из сахара, весом более 20 килограммов каждый, сахарные лебеди, попугаи, утенки, а также отлитые из сахара Кремль с башнями, пушками, пешими и конными воинами. Сахар в те времена считали на Руси редким и дорогим угощением. Страница 47. Как маленького Петра воспитывали? В те времена царевичей воспитывали так. Сначала выбирали мамку-кормилицу. Собирались 20 или 30 здоровых молодых женщин, которые сами недавно родили ребеночка. Придирчиво осматривали их, даже пробовали на вкус их молоко. И только одна или две становились кормилицами царя. Маленький Петр, например, питался грудным молоком до 2,5 лет. Такое питание уже и тогда считали очень полезным. А еще у царевича Петра были женщины, которые следили за его бельем, постелью и одеждой. И когда он научился ходить, его стали одевать как взрослого, только эта одежда была маленькой. Маленький кафтан, маленькая шуба, шапка. Ему принесли игрушки, деревянные лошадки на колесиках, обшитые кожей. У лошадок было все настоящее. Седла, уздечки, их украсили драгоценными камнями и расшили золотыми нитями. Еще были пушечки, маленькие луки, стрелы, барабаны, колокольчики, а чтобы царевич Петр не скучал, ведь играть в одиночку неинтересно, к нему приводили таких же детишек из знатных семей, а еще и забавляли карлики. В те времена карлики были при каждом царском и королевском дворе, их считали как бы живыми игрушками. Царь Алексей Михайлович, отец Петра, любил ездить по монастырям на богомолье. Его сопровождала вся семья, и царевич Петр тоже. Ему было 3 года, и у него уже была своя маленькая золоченая карета, в которую впрягали крошечных лошадок. По бокам кареты ехали пешие и конные карлы. Страница 48. 2 царя и 1 правительница. Только недолго длилось беззаботное детство маленького Петра. Ему не исполнилось и 4 лет, когда отец неожиданно заболел и умер. Но в России без царя нельзя, это знали тогда все. И царем стал старший брат, больной Федор. Ученые-доктора не смогли поставить его на ноги, и поэтому на коронацию бояре вынесли его в кресле. Он царствовал 6 лет, ничего замечательного не успел сделать, поэтому сегодня о нем многие даже и не вспоминают. А потом несчастный больной человек тоже умер. Знатные люди России стали думать, кого же из 2 оставшихся братьев сделать царем. Ведь вроде бы положено быть Иоанну, он старше, но каждому ясно, что такой человек со слабым зрением, слабым умом и невнятно говорящий громадной державой управлять не сможет. «Петра, выберем Петра, пусть Петр станет царем», — кричали многие. Так 10-летний мальчик сделался царем. Только это не понравилось старшей сестре Петра, царевне Софье Алексеевне. Она была уже взрослой женщиной и не хотела, чтобы ей управлял 10-летний мальчик. Она сама хотела править Русью. К тому же она ненавидела мать маленького Петра, которая для нее была чужой женщиной. В то время русская армия состояла из стрелецких полков. Многие стрельцы жили в Москве и в свободное от войны время сажали свои огороды, занимались ремеслами и торговлей, жили как обыкновенные москвичи. Царевна Софья с помощью своих приближенных подкупила стрельцов, и они подняли бунт. Пьяные стрельцы с криками ворвались в Кремль. Им навстречу на красное крыльцо вышла царица Наталья, мама Петра. Она вывела за руки царевичей Петра и Иоанна. Вместе с ними вышли патриарх всея Руси и знатные бояре. Все они хотели успокоить орущую толпу стрельцов, но стрельцы прямо на глазах Петра поубивали многих его родственников. Страница 49. После этого восстания в России, на удивление другим государствам, и стало 2 царя и 1 правительница. Но, конечно, на самом деле правила страной взрослая царевна Софья Алексеевна вместе с близкими ей людьми, а Иоанна и Петра наряжали и приводили для торжественных случаев. А еще их подписи стояли под важными указами, от их имени могли объявить войну и договориться о мире, а оба царя об этом часто и не догадывались. Чтобы реже встречаться с Софьей, матушка маленького Петра переехала в село Преображенское, которое тогда было под Москвой, а сам царевич Петр, когда его не вызывали на торжественные выходы, гулял и играл где хотел. Уличное образование царя. У царя Петра было 2 учителя – Никита Зотов и Афанасий Нестеров. Они научили его читать, писать, произносить наизусть главные места из Библии, а больше они и сами не знали. «Какие еще на земле есть государства и государи?» – спрашивал маленький Петр. А они не знали. «Король Свейский», – говорил неуверенно Никита Зотов. «Про Свейского короля я знаю, его послов недавно принимал. А еще какие?» «Ну, еще король польский. Про этого я тоже знаю». «Еще-то какие? Еще немцы живут. Эх ты, сам ты немец». Когда маленький Петр вырос с Петра Великого, он очень жалел, что в детстве его плохо учили наукам, и ему пришлось многое узнавать самому. Только уже времени не было, надо было заниматься государственными делами. Страница 50.

А у Петра было еще новое увлечение. Стал он играть в военные игры. Набрал мальчишек такого же возраста, как сам, велел сделать им оружие, деревянные пушки, деревянные мечи и сабли. Вместе с ними устраивал потешное сражение. Так его войска и называли — потешными. Только постепенно он вырастал, вырастали его солдаты. Это маленьким детям интересно махать деревянными мечами, а для больших детей нужны настоящие. И постепенно заменили на настоящие сначала мечи и алебарды, потом пищали, потом и пушки. А когда Петру исполнилось лет 15, уже был построен настоящий военный городок с земляными стенами, башнями, амбарами для хранения пушек, крепкими избами, где вместе с солдатами жил сам царь. Так игрушечное потешное войско незаметно превратилось в большую военную силу. А еще Петр подружился с мастерами из немецкой слободы и часто ходил к ним в гости. Это были удивительные и талантливые люди. Они умели делать такие вещи, о которых в то время в России не слышали. Например, голландец Франц Тиммерман научил его работать с астролябией. С помощью этого прибора можно было узнать расстояние до любого предмета, не сходя с места. Одни рассказывали юному русскому царю о заморских плаваниях к далеким землям, другие — о замечательных научных открытиях. Все это было неожиданно, незнакомо даже для него, для царя. И что уж тогда было говорить о простых жителях его страны. И понял Петр, что в России надо изменить многие порядки, иначе она совсем отстанет от европейских стран. Страница 54. Великий государь. Доложили в очередной раз царевне Софье о делах Петра. Она и задумалась. Уж не мальчиком он стал, а юношей, и потешная его армия вовсе не игрушечная, а настоящее войско. Вот-вот может потребовать у нее власть, которая положена ему по закону. «Как же это я проглядела?» — испугалась она. Тогда и задумала царевна Софья государственный переворот. Снова стала подговаривать стрельцов на бунт, чтобы они убили Петра, а ее сделали над Россией царицей. Только на этот раз получилось не по ее желанию. Стрельцы засомневались и не выполнили тайные приказы. В результате отправили Софью в монастырь монахиней, а Петр сделался настоящим царем, а не ряженым, как прежде. И через несколько лет начал он вершить большие дела, строить новые города, прокладывать новые дороги, создавать российские школы и академию наук, российскую промышленность, новую армию и военный флот, создавать в своей стране новую, непривычную для многих жизнь. Ведь Россия до Петра жила по тем же дремучим порядкам, по каким она существовала в средние века. Удивительный русский царь запросто дружил с простыми людьми и ходил к ним в гости, обожал руководить тушением пожаров, а когда видел чью-нибудь севшую на мель лодку, немедленно лез в стылую осеннюю воду, чтобы столкнуть ее с этой мели. Он старался быстрее научить своих подданных всему, что узнал сам из книг и во время путешествия по европейским странам. В результате за 20 лет Россия из далекой непонятной отсталой страны стала великой европейской державой, и за это царя ее мы называем Петром Великим.